Глава шестая. Земляне успели. На второй день около полудня армия Нетингема выстроилась на перевале. 4500 солдат и ополченцев заняли все пространство между скалистыми крутыми склонами. Позиция была удобной. Вытянутая седловина на вершине имела ширину не более 200 метров. Шеренги велитов перекрывали ее от края до края. Тяжелая пехота выстроила за ними два неглубоких каре, между ними стояли наемники, а фланги перекрывали отряды всадников. Ловкие рейнджеры стояли внизу, на склоне. Здесь места было побольше, враг мог наступать на фронте 300 метров, но ему придется подниматься по крутому склону. Последний резерв 1000 ополченцев Робин поставил сзади. С ними были все телеги и фургоны. Войско атонов не торопилось с атакой. Оно не спеша совершало маневры в километре от землян. Робин ожидал, что атоны первым делом бросят на нетингемцев всю свою несметную орду нуров. Но враг не оправдал его ожиданий. 2/3 монстров выстроились на флангах. Около 1500 остались в резерве. Между отрядами чудовищ собиралось мощное каре пеших стражников. Вперед вышли более 1000 охотников и стрелков горных кланов. Но первыми в бой пошли почти 2000 простых ополченцев-шаквутов с дротиками и прощами. Враг жертвовал самыми слабыми частями, чтобы под их прикрытием подвести основные силы. Атонам не нравилась хорошая позиция противника. Даже подавляющее превосходство в силе не заставило их броситься вслепую. Шаквутов встретил залп 1000 арбалетов. 200 рейнджеров били в эту незащищенную толпу, почти не целясь. Потеряв 1000 человек, ополченцы отступили, расстроив ряды своих поднимающихся лучников. Шеренги солдат Нетингема дрогнули, пропуская вперед 10 полевых баллист. Над головами рейнджеров полетели разрывные и зажигательные снаряды. Первый же залп, ударив по толпе, нанес вражеским стрелкам огромный урон. Появление машин атонов не смутило. Они ждали какой-нибудь каверзы, поэтому и не рисковали раньше времени самыми ценными своими частями. Жрецы еще не знали, что сюрпризы не окончены, и скомандовали атаку. Прошлой ночью в темноте крыс, неизвестный как, сумел совершить почти невозможное. Затащил на скалы половину своих баллист с запасом снарядов. Эта батарея молчала, дожидаясь своего звездного часа. Кроме того, пользуясь крутизной склона, Робин подготовил еще одну военную хитрость. Противник учитывал рельеф. Атонов наверняка удивляло, почему цохваны не приготовили огромные валуны, чтобы скатывать их вниз. Но земляне не разменивались на подобные мелочи. Подходящих камней здесь было немного, большого ущерба ими не причинить. Просочившись между пехотой и нурами, наверх ринулись 1000 всадников на суфимах. Они спешили отогнать стрелков и уничтожить опасные баллисты. Они спешили изо всех сил, загоняя своих быков на крутой склон. Но животные не могли двигаться слишком быстро. Рейнджеры и велиты успели повеселиться вовсю. А машины сделали несколько залпов и поспешно откатились под защиту тяжелой пехоты. Анита стояла вблизи центра строя, стараясь, чтобы ее не заметил Петрович. Она понимала, что тот немедленно прикажет ей убраться. Подняв лук, из которого на земле расстреливала только мишени, девушка посылала длинные стрелы по крутой траектории. Тетива раз за разом била по защищенной перчатке, колчан стремительно пустел. Рядом пробежал подносчик с большой плетеной корзиной, закрепленной на спине. Остановив его, девушка быстро пополнила свой запас стрел, и тут прозвучал замысловатый сигнал гарниста. «Уходим!» — крикнул подносчик. Лучники бросились вверх по склону, слыша за спиной топот копыт, приближались храмовые стражники. Легконогая девушка, не сбив дыхания, добежала до прохода, раскрывшегося в рядах тяжелой пехоты. Толкаясь среди замешкавшихся бойцов, выбралась в тыл, быстро взобралась на большой камень и заняла удобную позицию. Анита увидела, как всадники накрыли несколько оставшихся велитов, но на кнехтов бросаться не стали. Развернулись перед самыми остриями пик и поспешили назад. Вслед им полетели отдельные стрелы и дротики, но мало. Легкая пехота еще не успела прийти в себя после отступления. Девушка со своего удобного камня видела дальше других. Она не прекращала стрелять через головы солдат. Едва отступили всадники, как показалась сплошная стена пеших стражников. Враги прикрывались большими прямоугольными щитами. Вперед выставляли древки арнов и копий. Велиты лихорадочно суетились, забирая у подносчиков связки дротиков. Нуров пока видно не было. Погонщики берегли их силы. Телосложение мутантов не позволяло с легкостью двигаться вверх по склону. Через порядки кнехтов просочились мушкетеры. Воткнув в землю рогатые сошки, они поставили на них свои тяжелые ружья. Защелкали колесцовые замки, вспыхнул порох на полках. Клубы вонючего дыма накрыли позиции землян. Рой картечи прошелся по шеренгам стражей, выкосив передних в один миг. Вслед за пулями несколько велитов швырнули гранаты. Несмотря на большие потери, стражники не остановились, а наоборот, ринулись в последний атакующий бросок. Ряды пехоты столкнулись. От грохота металла и душераздирающих криков Анита едва не оглохла. Многотысячная масса давила асфальтовым катком. Внутренние фланги построений кнехтов прогнулись. Наемники попятились, оставляя центр. Даже их воинственный пыл не мог сдержать такой натиск. Отбросив лук за спину, девушка спрыгнула вниз и схватила связку дротиков. Взяв пилу, размахнулась, пустила его как можно дальше. Быстро израсходовала все снаряды, пригнулась за следующими, но их уже разобрали. Рядом без крика упал велит, в его скуле торчал увесистый дротик. Без эмоций забрав его пилумы, Анита продолжила обстрел. «Отходим!» — крикнул кто-то совсем рядом. Девушка поспешила за рейнджерами, выбираясь из толпы велитов. За ними почти никого не было, только неподалеку суетились бойцы-крыса, ведя навесную стрельбу. Да ополченцы тащили к флангам какие-то тяжелые телеги и фургоны. Метрах в 100, на самом гребне перевала, располагался командный пункт. Там стоял Робин с 3 десятками лучших рыцарей. Это был самый последний, отчаянный резерв. Заглядевшись на фигуру своего возлюбленного, Анита потеряла бдительность. Вдруг перед ней вырос Петрович и сурово сдвинул брови, произнес: «Ты что здесь делаешь?» «Догадайся», — нагло ответила Анита. «А ну, марш отсюда!» «Даже не мечтай», — непреклонно заявила девушка. «Но почему этим шалавам на месте не сидится?» — взвыл егерь и побежал дальше. Ему было некогда с ней разбираться. Анита взялась за лук, начала вместе со всеми бить в сторону врага по навесной траектории через порядки своих войск. Она не видела, как на флангах сработала новая хитрость Робина. Ополченцы пустили на ряды подходящих нуров телеги и фургоны. Разогнавшиеся, тяжело груженные повозки сносили монстров десятками. В их ряды полетели зажигательные и разрывные гранаты. Крупной картечью ударили две пушки. Запасы пороха были невелики, но в этой битве их не жалели. Отряды чудовищ, понеся огромные потери, остановились. Нуры, плохо слушая команды погонщиков, метались между пылающими кострами напалма. О немедленном нападении пришлось забыть. Но центр построения не выдержал. Плотные массы стражников прорвали порядки наемников, смешиваясь с ними в одну сражающуюся толпу. С флангов выскочили мушкетеры. Они дали новый залп по задним порядкам вражеской пехоты, но остановить прорыв не смогли. В какой-то момент Анита увидела, как схлынули велиты. На нее несся огромный храмовый стражник с занесенным бронзовым топором. Судорожно сглотнув, девушка почти спокойно закинула лук за спину, скорее по привычке, чем рассчитывая им воспользоваться еще когда-нибудь, выхватила меч, крутанула его в ладони, сжав шершавую рукоять, коротко крикнула в лицо врагу: «Я мертва!» и бросилась в атаку. Стражник, увлекшийся охотой за разбегающимися велитами, не успел отреагировать на стремительный бросок. Легкий меч в слабой девичьей руке ужалил коротко и метко. Клинок поразил незащищенную шею. Уклонившись от топора, выпавшего из вражеской руки, Анита обогнула свою еще стоящую жертву и ударила следующего стражника, но неудачно, силы не хватило. Острие только скользнуло по бронзовому нагруднику. В следующий миг, прыгнув навстречу девушке, противник сбил ее с ног ударом щита. В спину врезался увесистый булыжник, от боли перехватило дыхание. Титановая кольчуга в таких случаях помогала слабо. Но страж не успел добить Аниту мечом. На него обрушился страшный удар, и он упал рядом с лучницей. Над ним, сжимая в руке топор, стоял Петрович. Егерь что-то крикнул оглушенной девушке, но тут же нелепо дернулся. Из его груди, продавливая кольчугу, вылезло узкое лезвие арна. Широко раскрыв потрясенные глаза, командир рейнджеров упал на колени. Изо рта хлынул багровый поток. Закричав от ярости и горя, Анита бросилась на убийцу, ударила его с такой силой, что стальной меч, вспарывая доспех и живот, не выдержал, переломился у рукояти. Лезвие осталось в чудовищной ране. Выхватив кинжал, девушка, крича и плача, ринулась на следующего стражника. Но его тут же смело попаданием увесистого снаряда. Баллисты били почти в упор прямой наводкой, часто задевая своих. Замаскированная батарея ударила по задним рядам, в бой вступал последний отряд нуров. К этому моменту ощетинившиеся ежи двух отрядов кнехтов были выдавлены к стенам седловины, фланговые формирования всадников отступили в сторону командного пункта. Наемники полностью потеряли строй, перемешались с велитами и рейнджерами и ожесточенно рубились с прорвавшимися стражниками. Бой все более терял всякий порядок, превращаясь в сплошную свалку. Отряды мушкетеров окончательно стали бесполезными. В такой толпе картечь будет валить всех подряд. Но стражники знали свое дело. Пробив центр позиции землян, они расступились, давя на фланги и освобождая проход для кавалерии. Более тысячи наездников на суфимах хлынули в этот прорыв, собираясь окончательно рассечь армию Натингема. За ними спешил последний отряд нуров. Два других подразделения монстров, потрепанные хитрыми сюрпризами, уже врубались в порядке кнехтов, давя их строй с фронта. И тогда Робин понял – пора. Минута промедления, и верховые стражники сметут стрелков и баллисты, а после этого ударят в тыл тяжелой пехоте. Вождь кивнул сигнальщикам, заиграли горные, взмыли сигнальные флаги. В горячке боя мало кто из велитов и рейнджеров понял, что сейчас последует. Как не обидно это было признать, но ударить придется через порядки собственных стрелков, но делать было нечего. Подняв пику, Робин бросил своего единорога вперед, за ним вытягивались в клин 3 сотни всадников. Заметались пехотинцы, разбегаясь перед мчащейся лавиной. Перед Робином вдруг мелькнуло лицо Аниты, но обернуться он не успел. Впереди показалось несколько пеших стражников, не успевших отскочить с пути всадников. Вождь ударил одного в бок и набросился на следующего. В этот раз Робин не смог удержать оружие. При такой встречной скорости это оказалось невозможным. Он едва успел выхватить меч, принял на щит удар копья, перерубил клинком древко Арна, дальше бил по всему, до чего мог дотянуться. Разогнавшаяся масса единорогов, схлестнувшись с вражеским клином, смяла его до основания. Врага не спасло даже 5-кратное превосходство. Уцелевшие стражники разбегались в стороны, как тараканы. Повторяя действия вождя, всадники остановились и открыли стрельбу по убегающим воинам атонов. Убедившись, что враг более не мечтает о реванше, Робин развернул конницу на левый фланг, где нуры глубоко пробили пехотное каре. Кнехты, подпираемые с другой стороны пешими стражниками, были на грани полного разгрома. Они быстро теряли последние остатки строя. Всадникам пришлось атаковать снизу вверх. Будь под ними простые лошади, это бы не привело ни к чему хорошему. Но огромные единороги превзошли самих себя. Не жалея сил, зелми неслись с невероятной скоростью, мерцающие рога вспарывали корявые спины монстров, всадники били мечами и секирами. Выбив задние ряды нуров, всадники развернулись. Робин повел их на правый фланг, где положение кнехтов тоже было очень тяжелым. Краем глаза вождь увидел, что множество стражников прорвалось к батарее баллист. Обслуга сражалась в рукопашную, воины атонов вырезали мушкетеров и стрелков. Потери были чудовищны. Но отвлекаться было некогда. Вся надежда оставалась на всадников и тяжелую пехоту. Снизу подходил последний отряд нуров. По нему била батарея баллист со скал, но больших потерь медлительные машины нанести не могли. Удар такой массы свежих монстров раздавит пехотное каре в несколько минут. А ведь внизу перегруппировывались разбитые наездники атонов, там же собирались лучники и шаквуты. Сила врага уменьшалась, но и армия Нетингема была на грани разгрома. Всадники, быстро взяв разбег, нестройной лавиной обрушились на второй отряд нуров, чтобы добить его, прежде чем подойдут свежие силы чудовищ. Многие единороги лишились своих наездников, но не отставали, их рога были не лишними в этой ожесточенной схватке. Вновь взревели нуры, падая под страшными ударами в спины. Робин торопливо вбил в огромный затылок лезвие длинного меча, быстро развернул рамфаниума и поспешил удалиться от разъяренных монстров, постепенно разворачивавшихся к новому противнику. Его сосед не успел совершить маневр, и когтистая лапа сорвала его с единорога вместе с седлом. Мощные подпруги лопнули, как тонкие струны. Бросив взгляд на придевший отряд, Робин, надеясь, что кнехты справятся с остатками монстров, повел всадников вниз по склону на приближающийся отряд свежих нуров. Дистанция была небольшой, но крутизна склона позволила набрать огромную скорость. Едва удержавшись в седле после удара ромфаниума, вождь вонзил меч в глаз монстра и успел-таки отклониться, пропустив замах страшной лапы буквально в миллиметре от края бесполезного щита. Затем рубанул вскользь, срезав несколько когтей. Соседний монстр дотянулся до Робина с другой стороны и мощным ударом смял стальной наколенник. Ногу пронзила острая боль. По голени заструилась горячая кровь. Однако впереди уже открывался пустой склон. Всадники пробили строй нуров. Монстры, ошеломленные страшной атакой, прекратили продвижение. Их замешательство усилилось еще сильнее, когда наездники, остановившись, принялись расстреливать погонщиков. Сотни стрел и болтов выкосили младших атонов в полминуты и выбили еще несколько десятков растерянных монстров. К сожалению, времени на полную победу не хватало. Внизу собирались верховые стражники. Нельзя было давать им время на то, чтобы оправиться от разгрома. Робин отложил лук. Липкий от крови клинок с чавканьем покинул ножны. Лавина натингемских рыцарей понеслась на всадников врага. За ними гнались разъяренные нуры, потерявшие всякое управление. Опустевший склон преодолели в несколько мгновений. Разбег единорогов был ужасен. Перед Робином цветным калейдоскопом мелькали быки и стражники. Он кого-то успевал ударить сам, чьи-то выпады принимал на щит или отводил клинком. Ромфаниум взревел дурным голосом, когда лезвие Арна пробило толстое боевое седло и попортило ему шкуру. Стрела ударила в наплечник, меч рассек голову охотника. Только тут вождь понял, что они преодолели ряды храмовых стражников. Могучие всадники Натингема, оказавшись среди ополченцев и стрелков, устроили настоящую мясорубку. Вырвав засевший в седле вражеский арн, Робин колол и рубил им, как бездушная машина. Рок Ромфаниума тоже работал без перерыва. Почти безоружные ополченцы и стрелки ничего не могли поделать против бронированных всадников. Да они и не рвались в бой. Рыцари гнали их, как стадо овец. Не снижая темпа, бойцы смели командный пункт атонов. Жрецов втоптали в землю вместе с небольшим отрядом стражей. Остановившись на этом удобном пригорке, Робин обернулся и помрачнел. Всадников осталось меньше половины, многие были ранены. Белая, невесомо пушистая шерсть единорогов побурела от крови. Больно было думать, что измученным людям и волшебным созданиям придется вновь вступать в бой, но это было неизбежно. Разбитые стрелки-ополченцы не представляли опасности, но на подходе были остатки только что разбитого отряда свежих нуров. Разъяренные твари преследовали своих обидчиков и пылали жаждой мести. Вождь вскинул арн и, нагнув короткое древко, вновь помчался в атаку. Ромфаниум хрипел, выбиваясь из последних сил, мчаться приходилось снизу вверх. Но единороги опять совершили невозможное, набрали необходимый разбег и ударили несокрушимыми рогами. Арн остался в уродливой пасти, выхватить меч Робин не успел, его везение кончилось. Не было никакой возможности увернуться от длинной лапы. Вождь лишь отклонился назад, прикрывая щитом. К Когти вспороли кожную обивку, но увязли в двойной стальной сетке с проложенным титановым листом. Однако удар был такой сильный, что Робин вылетел из седла, как пробка из бутылки, и всей спиной приложился о камни. Мгновенно потеряв сознание, вождь не видел, как умчался Румфаниум, в горячке не заметив потери всадника. А потом на безвольное тело накатилась бьющаяся туша агонизирующего Нура. Скука, скучно все, нет больше смысла в дальнейшей суете. Все сделано правильно, развилок все меньше и меньше, но что с того? Он по-прежнему здесь, вместе со своим замыслом. Странно было думать о жалких годах, ему, познавшему на себе, что значит вечность. Только бы не порвалась эта последняя, самая трогательная нить. Пройти такой путь и остановиться в одном шаге? Нет, он должен дойти. Сам, без прямой подсказки и грубой помощи. Но как мучительно долго приближается этот момент. Скучно все, однако есть обычай. Он не нарушал его ни разу. Глупо пропускать главный ураган только из-за скуки. Буйство молнии не принесет ему обычного удовольствия и подъема творческих сил. Ему больше нечего творить, замысел завершен. Дело остается за его исполнением. Он посетит главный ураган, а затем вернется сюда, в гнездо своей скорби, и станет ждать, забыв обо всем. Пусть все идет по-своему. Нет сил откликаться на эту возню. Будет смотреть на вход, ожидая, когда в сумрачном проходе блеснет металлом высокая фигура. А пока надо отдать дань обычаю. Хранитель расправил крылья. Валет повернулся к человеку в черном плаще. «Перкс, ты точно видел, что они идут сюда?» «Я не слеп», — сквозь зубы ответил один из лучших убийц клана. «Если их будет больше 20, нам придется туго». Наемник отвернулся, не обращая внимания на трусоватого Цохвана. Валет волновался, уверенности не придавал даже автомат, захваченный при разгроме Интера. К нему оставалось всего полмагазина. 30 воинов клана, лучших охотников и стражников, около 2 месяца совершали рейд по территории землян. За это время они совершили немало славных дел. Устроили несколько довольно успешных заговоров, нападали на обозы и небольшие посты, совершали воспитательные налеты на деревни еретиков. Они заработали щедрую благодарность Зардрака, а теперь шли в горы для отдыха и пополнения рядов. Но ловкий Перкс, чуявший опасность за много верст, догадался залезть на дерево и углядел приближающийся отряд. 20 всадников на суфимах – сила немалая. Однако у диверсантов более опытные бойцы и 10 хороших лучников. Они привычно ударят из засады. Нетингемсам не спастись. Землянина больше волновало то, что это могут оказаться разведчики более крупных сил. Валет стоял статуей среди редеющих осенних кустов. Из-за поворота показался отряд противника. Так и есть, 2 десятка солдат. По посадке и неуловимым приметам он понял, что перед ним не зеленые новички. Воины зорко оглядывались по сторонам, сжимая взведенные арбалеты. Валет поднял автомат, прижал приклад к плечу, припал к ствольной коробке, ловя в прорезь прицела противника. Вдруг, замерев, он присмотрелся и едва сдержал изумленное ругательство. Повернулся к Перксу. «Там девка». «Ну и что? флегматично спросил убийца. «Ты что, баб никогда не убивал?» «Ее берем живьем!» — категорически заявил землянин. «Это Сата Неомакая. Она Иса и женщина Робина Игнатова. Зардрак давно мечтает ее схватить». «Он много заплатит?» — заинтересованно уточнил Перкс. «Ты столько не унесешь!» — заверил его валет. «Значит, берем живой?» Убийца драконов номер 4 парил над центром исполинского урагана. На этой высоте буйство стихии не ощущалось. Пилот равнодушно следил за приборами, не отвлекаясь на красоты, разворачивающиеся под уникальным боевым кораблем. В свое время он видел зрелище посерьезнее. Тот, кто видел бури на газовых гигантах, не будет считать местный циклон-переросток чем-то особенным. Его не интересовал даже восторг специалистов по поводу того, что воронка закручивается в обратную сторону, вопреки центробежной силе, вызываемой вращением планеты. Этот мир, и без того безумный, одним чудом больше или меньше, разницы никакой. Мнемошлен погружал пилота в красочный мир виртуальной реальности, расцвеченный столбиками информационных сообщений и тактических векторов. Он послушно посылал машину согласно указующему пунктиру. Зеленых осей, определяющих дружественные цели, не было. Второй корабль ушел несколько минут назад из-за сбоя стабильности системы вооружения. Это была серьезная неполадка, грозящая страшными последствиями. Убийца драконов номер 4 контролировал теперь очень большую территорию. Ему пришлось переместиться в самый центр урагана. Но ничего, еще 20 минут, и вахта закончится. Корабль на максимальной скорости покинет опаснейшее место галактики, а на смену заступит новая пара. Оперативная модель пестрела множеством сообщений. Какой-то недоумок угнал убийцу драконов номер 6 и скрылся где-то в поясе астероидов. Найти его пока не удавалось, но флот не бросал настойчивых попыток обнаружить наглеца. Пилот прочитал последние безутешные донесения для общего пользования. Так и есть, никакого результата поиски пока не принесли. Мир трижды мигнул, все посторонние сообщения исчезли. Система, получив команду с октаэдра, перешла в боевой режим. Мертвый, безликий голос сообщил. «Есть уверенный контакт. Координаты взведены в систему навигации. Начинайте коррекцию курса». Проследив за мельканием векторов, пилот заявил. «Положение для атаки неудобное. Выход на дистанцию активации оружия 8 минут». «Рекомендуем покинуть безопасный горизонт. Цель может уйти в любой момент». Риск при входе в плотные слои атмосферы возрастал многократно, но пилот не колебался ни мгновения. Он верил в свой корабль и надеялся, что тот не подведет его и в этот раз. В противном случае пилота ждет очень быстрая и безболезненная смерть. Изменение курса позволило сэкономить почти 4 минуты. Корабль достиг верхушек облаков, его днище сверкало, отражая свет исполинских молний. Но даже здесь пилот не отвлекся на красоту ужасающего урагана. Сняв защиту, он активировал единственный сенсор, нажать его можно было только вручную. Система вооружения не подчинялась мысленным командам. Торпеда очнулась от напряженной спячки. Плоские капсулы с высохшими культурами специально выведенных бактерий влилась теплая питательная жидкость. Спящие микроорганизмы немедленно проснулись и жадностью приступили к трапезе, но разгуляться им не дали. Через 26 секунд после пробуждения в капсулы поступил крутой раствор цианида. Бактерии не могли взвыть от ужаса. Согласно заложенной в гены программе, они стали защищать себя по максимуму. Их тела сбились в плотную колонию, дружно генерируя мощнейшее магнитное поле, призванное оградить их от ионов ядовитого вещества. Биологи потрудились на славу. Напряженность поля была огромной. Оно должно было держаться порядка 26 секунд. Примитивная автоматика торпеды отреагировала на появление уверенного магнитного поля, отключила боевую часть от корабельного источника питания. В силовой ловушке, созданной излучением живых существ, застыл пористый шар из антивещества. Малейшее касание им стенок боеголовки приведет к мгновенной аннигиляции. Этот зеркальный прототип обычного железа не должен был существовать в мире, где царят нормальные элементарные частицы. Стоит отключиться магнитному полю, и здесь зажжется новое солнце, которое на несколько мгновений превратит ночь в день. Пилот вручную активировал второй сенсор и резко, не считаясь колоссальной перегрузкой, повел корабль прочь, уходя в разряженные слои атмосферы. На то, чтобы уйти, у него оставалось 23 секунды. Торпеда пронзала грозовые облака. Буря рвала инверсионный след, оставшийся от примитивного реактивного двигателя. Даже без мощного источника энергии это оружие не сможет долго существовать в атмосфере запретного мира. Слишком мало в нем защитных полимеров. Да и бактерии не смогут долго удерживать поле. Гениальное создание целого коллектива ученых было полно недостатков, но гарантированно могло уничтожить любую цель на этой сумасшедшей планете. Времени хватило. По сигналу с корабля сработал простой механизм, выбросив капсулы с бактериями из боеголовки. Антивещество вырвалось из ловушки. Пилот посмотрел вниз. Новое солнце, причудливо высветившее грозовые тучи, выжигало все живое жестким излучением. Ударная волна уже достигла поверхности, вминая океан огромной чашей. Удовлетворенно кивнув, пилот произнес: «Цель поражена».